осиротевшее дитя и его таинственная мать. Трогательная история из периодической печати. Впервые опубликовано в газете «Право Лиду» номер 232 от 23 августа 1908 года. Поводом для рассказа послужило сенсационное сообщение, опубликованное в газете «Пражский иллюстрирован курьер» 22 июля 1908 года под заголовком «Таинственная мать Антонии Козловой найдена».